Глава 1. Вызов. Лёша, вставай. Лёша же. Что? Что такое? Леонидов поднял голову. Или ему показалось, или сегодня действительно выходной. На дворе весна, конец апреля. Апрель в этом году теплый. Говорят, что в мае вернутся холода, но до мая еще дожить надо. Сережка гоняет в футбол с пацанами. Жена с дочерью Ксюшей пошла в гости к Барышевым. Друзья год назад сняли однокомнатную в этом районе, поближе к работе Сергея. У них родилась дочь Вика. Аня уже вышла на работу все в тот же Алексер. За девочкой присматривает няня. Но если папа работает в 10 минутах ходьбы, это плюс. Те же плюс папа. От добавления такого слагаемого сумма существенно меняется в пользу семьи. Женщины собирались поболтать, пройтись по магазинам. Леонидов собирался воспользоваться моментом и поспать. Роль сна в жизни мужчины поистине неоценима. Ты спишь? Значит, тебя не трогают. Тебя не трогают, значит, ты свободен. Выходит, человек свободен только во сне. Кто посмел прервать? Кто вернул обратно в темницу? Ибо лишь сон без границ. А заботы о ближних и хлебе насущном – те же стены. И почему, когда просыпаешься, первые мысли, пришедшие в голову, мысли неприятные? «Лёша!» Александра запыхалась, волосы растрёпаны, щёки пламенеют. «Бежала? К нему? Неужели это любовь?» «Саша!» — мечтательно сказал он. «Ты уже вернулась? А почему?» «Потому что ты телефон отключил!» Он ожидал по меньшей мере признания в любви, а получил оплеуху. «Нет». Она спешила к нему не за поцелуем. Какая жалость. Да, я отключил телефон. Оба три, потому что у меня выходной. Волового убили. Плохая шутка. Какие шутки, Лёша? Барышев тебя ищет. Он сегодня дежурит. Барышев где? Ну, проснулся? О, чёрт, чёрт! Алексей резко сел на кровати и схватился за голову. Сон как рукой сняло. Петр Андреевич Воловой был генеральным директором и, соответственно, владельцем крупной компьютерной фирмы, где последние 2 года Леонидов возглавлял службу безопасности. После ухода с поста коммерческого директора Алексера он какое-то время болтался между небом и землей. Пытался вернуться в органы, но понял, что от такой жизни, а главное от таких денег, отвык. Хотелось совместить приятное с полезным, а полезное с необходимым – любимую работу, любимую зарплату и любимую жену. В конце концов, он прибился к Петру Воловому по прозвищу Вол. Это огромный человек добрейшей души, многодетный отец. Детей у Волового было 3. «Как это случилось?» – спросил Алексей. «Я не знаю. Вроде бы его сбила машина». «Лёша, что будет?» «А что будет?» «Ведь ты же должен был заботиться о его безопасности». «Я и заботился. Уверяю, с этой стороны Воловому ничто не угрожало. Ни конкуренты, ни партнеры по бизнесу, ни жена. Что ты на меня так смотришь? Иногда в тылу партизанят так, что суверенное государство оказывается на краю гибели. Вчера он уехал с работы целёхонький и здоровёхонький. Ни тени тревоги на лице. Гаю, что это случайность». «Выйди, мне надо с Серегой поговорить». Она круто развернулась и направилась к дверям. Обиделась. На суверенное государство? Вот уже несколько лет пытается лишить его, Алексея Леонидова, права на самоопределение. Диктует свою волю. Убили. А она, что будет с твоей работой? Ибо таков был подтекст. «Женщины, имя вам отобранная зарплата». Он позвонил Барышеву на мобильник. Судя по звукам, раздававшимся в телефонной трубке, Действие разворачивалось возле автомагистрали. Но на всякий случай Леонидов спросил: «Ты где?» «Там, где начинаются наши проблемы», — хмуро ответил Барышев. «Почему трубку не берешь?» «Обзвонился». «Я спал». «Вовремя. Ты спал, а твоего шефа убивали». «Неужели же Воловой мертв?» — с недоверием спросил Алексей. Огромное сердце Петра Волового могло еще биться. «Мертвее не бывает. Говорят, его сбила машина». «Говорят, у него не было врагов». «Разве что эта машина. Какой марки?» «Уточняем. Это произошло в 2 шагах от его дома», — официально сказал Барышев. «Ты бы приехал, начальник службы его безопасности». «Серега, я клянусь, успеешь. Я жду». И Барышев дал отбой. Его можно понять. Нынче старший лейтенант Сергей Барышев — оперуполномоченный УВД в этом самом районе Москвы. И хотя убийство Петра Волового — это серьезно, дело могут передать на Петровку, подключаться надо. И труп, закрепленный за этим участком, Барышеву придется побегать. А главное, что об убитом Серега слышал столько, что порой ему казалось, будто Петр Андреевич Воловой — член его семьи. Они с Леонидовым дружили уже много лет, рассказывали друг другу о работе, обсуждали жен, детей, тещу и начальников. Тещу в количестве 1 боевая единица, ибо у Леонидова тещи не было. Трагическая история, которая и свела его с женой Александрой. Вот уже 2 года Леонидов рассказывал лучшему другу, какой замечательный человек Петр Андреевич Воловой, как он умеет ладить с людьми, как успешно ведет дела, врагов не наживает, любовниц не бросает из-за отсутствия таковых, и какая плевая эта работа возглавлять службу безопасности у такого человека. И вдруг такой удар. Леонидов просто терялся в догадках. Но не бизнес тому виной, что Волового убили. Только не бизнес. Петр Андреевич дорогу никому не переходил. Налоги платил исправно, и в ту, и в другую казну. Сотрудники фирмы его уважали. Секретарша боготворила. На бытовой почве? Бытовая почва под ногами Петра Волового по составу близка к железобетону. Петр Андреевич был женат вот уже 17 лет на женщине, с которой познакомился, будучи еще студентом. Студентом же и женился. Жену свою Воловой боготворил. Это был идеальный брак, свершенный на небе и обретший земную жизнь в союзе Насти и Пети Воловых. За 17 лет совместной жизни жена родила Воловому 3 детей, старшему из которых, сыну Петру, теперь уже 16. Петр Петрович по призванию круглый отличник. Не курит, пиво не пьет, наркотиков не употребляет, в подозрительных компаниях не болтается. Единственное увлечение – компьютер. Главная цель жизни – со временем стать главой компании. Петру Андреевичу повезло и с женой, и с детьми. 2 дочери Волового, 5 и 12 лет, были под неусыпным присмотром неработающей матери и гувернантки. Жену Воловой любил безумно, хотел от нее еще детей, и все праздники отмечал дома и только дома. Охранять его было легко, потому что не от кого. Да он и не просил никакой охраны, ни разу. И вдруг... «Мираж», — покачал головой Леонидов, — «или роковая случайность». Воловой жил в этом же районе, что было одной из причин, по которой Алексей пошел к нему работать. Все под рукой, в том числе и шеф. Большая семья Воловых обитала в большой квартире, то есть в 2 трехкомнатных на 6-м этаже, объединенных в 1. Окна дома выходили на широкий проспект. Петр Андреевич Воловой любил размах. Зрелище широкого московского проспекта, по которому день и ночь проносились машины, вдохновляло его на новые подвиги. Это был лучший вид из окна, который Воловой мог себе вообразить. Леонидов это знал. На проспекте его избила машина Петра Андреевича Волового. Когда Алексей дошел до перекрестка, тело уже увезли. Барышев топтался на обочине возле места происшествия, которое все еще было огорожено ленточкой. Ленточку развивал ветер, она трепетала. Барышев ветра не чувствовал. Вид огромного, почти 2-метрового роста Сереги Барышева будил у Алексея комплекс неполноценности. Но почему природа не может сделать так, чтобы все люди были одинакового роста? Вот он, Леша Леонидов. Сказать среднего значит слегка себе польстить, а Барышев гигант. Ну давай, клянись, мрачно изрек тот, глянув сверху вниз. Самое время. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, поспешно сказал Леонидов и скрестил пальцы. Мол, век свободы не видать. Старо, поморщился Серега. Леша, ты теряешь хватку. Ну, не было ничего, ни намека. Ума не приложу. Кто, зачем? Конкуренты. Да не было у него конкурентов. Он давно уже подмял под себя практически всю розничную сеть и со всеми договорился. «Крыша?» – деловито спросил Барышев. «Крыша сверху». «С самого верху?» «Именно. Там все чисто. На крупные партии товара госзаказ. Воловой исправно платил налоги в казну. И откаты исправно». «Вообще-то убийство странное. Очень», – задумчиво сказал Барышев. «Это уже ближе к сути», – перевел дух Леонидов. «Странное, значит, не служба безопасности виновата. От маньяков никто не застрахован. Отойдем в сторонку». Барышев ему положил на плечо огромную руку, лучше сказать, длань, выразительнее. Леонидов пошел за Серегой, словно бычок на веревочке. Попробовал бы не пойти. Отошли. «Ну?» – напряженно спросил Алексей. «Все это не кстати», – поморщился Серега. «Мне в ближайшем обозримом будущем капитана должны дать, в должности повысить». К слову, оперуполномоченный добавить приставку «старший». «Не иронизируй, Леша. Ты знаешь, у меня проблемы с жильем, но сколько можно снимать квартиру?» «Понимаю». «Зря я, что ли, учился?» «Ты молодец, уважаю». «Леша, я серьезно. Подхватил упавшее из моих рук знамя. Я понимаю, как вам с Аней тяжело». «Да не то слово. И ты, хорош, свинью подложил». «То есть?» – опешил Леонидов. «Сбежал из эликсира. В должности коммерческого ты ее неплохо прикрывал, мою жену. Насколько я в курсе, из короткого декретного отпуска Анна вышла на прежнее место, директором магазина. Я звонил Ирине Сергеевне». «Да знаю я, все знаю. И причину, по которой ты ушел, Серебряков-младший. Но убийство Волового и, как назло, на моем участке в такой момент. Насколько я в курсе, расследовать особо важные дела в компетенции особого отдела?» – сухо спросил Алексей. «Пока еще непонятно, что это – убийство или несчастный случай. Особо важные люди не торопятся взять на себя особые обязательства. А у меня работы по горло, зашиваюсь. Что делать?» «Пиши отказ в возбуждении уголовного дела, раз несчастный случай. Воловой шел и споткнулся. Мимо ехала машина, которая случайно задела его колесами. Он от страха забыл, как дышать, и умер». «Ерунды не говори», — уже в который раз поморщился Барышев. «Не время сейчас для шуток». «А что ты от меня хочешь?» — разозлился Алексей. «Ходишь кругами. Давай в лоб». «В лоб? Ты мое особое обстоятельство». «То есть, ты мой друг, и ты начальник его службы безопасности. Я виноват в том, что его убили. Мог бы сказать правду». «Ты мне не веришь? Не было у него врагов. Ну, не было». «Хорошо», — устало сказал Барышев и сделал два шага назад. «Вот здесь он стоял. Долго стоял. 15 минут. Для делового человека, у которого время расписано по минутам, солидный срок. А он стоял и ждал, топтался на обочине. Потом сделал два шага вперед и очутился на проезжей части». Барышев сделал те самые два шага вперед. Алексей внимательно следил за его манипуляциями. Он очутился на проезжей части. И здесь его на полном ходу сбила машина марки «Форд» черного цвета. Просто так и врезалась. Воловой этого не ожидал. Даже не среагировал, как в один голос утверждают свидетели. Воловой упал, ударился головой о бордюр. Форд притормозил, дал задний ход, и колеса проехались по телу. Раздавили грудную клетку. Форд — большая машина. 1,5 тонны его утюжили. Именно утюжили. Водитель давил Волового сознательно. Какой ж тут несчастный случай. И как жестоко. «Да», — согласился Барышев, — «Жестоко. Тем более, что Петр Андреевич, как ты утверждаешь, был хорошим человеком». «И с хорошими людьми это случается», — вздохнул Алексей. «Смерть. А странность-то в чем?» «Странность? Убийца не прятался. Напротив, хотел, чтобы его увидели. Даже стекло опустил. Рисовался». «И ты боишься, что не раскроешь это убийство?» «Когда я чего-то не понимаю, это значит, что преступник понимал слишком много. Когда убийство разыгрывается как по нотам, когда преступник пытается скрыться, это правильно, это в порядке вещей. А здесь что? У нас есть подробное описание и убийцы, и машины. Почти все цифры, номера, не счесть свидетелей. Воловой убийцу знал, потому что его ждал. Знал давно, потому что ждал долго, терпеливо. Как ждут только старых друзей, которым можно все простить, в том числе опоздание. Осталось зайти к жене и выяснить, кто этот человек. Так просто. Уверен, его фотографии есть в семейных альбомах». «Так просто», — эхом откликнулся Алексей. «Ну а я тебе зачем?» «На тот самый случай, если преступник умница необыкновенный. Если это блеф». «Это блеф», — сказал Алексей. «Двойное дно. Нельзя убить такого человека, как Петр Воловой, среди бела дня, показавшись при этом во всей красе. Если только это не наемный убийца, которого за углом ждет вертолет, а вертолет ждет миномет. Человек, дни которого сочтены, и который знает это. Пойдем к его жене вместе. Мужики там уже побывали, но она с ними почти не разговаривала. Ты ее хорошо знаешь. Помоги». «Думаешь, мне легко? Как я ей в глаза посмотрю?» «Леша, наберись мужества. Анастасия Вячеславовна – наш главный свидетель. Насколько я знаю эту женщину, никакого разговора не получится. Это для нее огромное горе. Да что там? Она любила мужа, и только мужа, ты понимаешь? Любила. А домработница? С ней можно поговорить? У них гувернантка. Она знает друзей семьи. Нам нужны фотографии. Машина машиной, но тот, кто был за рулем... Ладно, пошли». Леонидов развернулся и решительно зашагал к дому, где жили Воловые. У него не укладывалось в голове. Волового убили. Убили Петра Волового. Барышев все сказал верно. Если это был старый друг... Значит, он, Алексей Леонидов, этого человека знает. По долгу службы. Не может не знать, ибо он с Воловым и его семьей тесно общался. На даче у него бывал, шашлыки жарил, вино пил. Проморгал. Как?